Максимальная автоматизация, которую Монкаламари применяли на своих кораблях, подошла, пусть и не в полном объеме, и к имперским звездным разрушителям. Теперь новой республике не потребуется годами тренировать огромные экипажи ради обслуживания имперской техники. Годы ожидания того стоили. Как только оба корабля войдут в строй и пройдут все необходимые испытания, эта модернизация, сохраняющаяся пока в секрете, разойдется по всем флотам. Жаль, что не удалось восстановить технологию протонно-лучевой пушки. Это мощное оружие, которым был оборудован освободитель в годы службы в имперском флоте, серьезно пострадало. Новая республика не желала восстанавливать этот проект, поскольку он был уменьшенной и менее разрушительной версией суперлазера звезды смерти. Но тот урон, который эта пушка могла наносить корпусам звездолетов противника, впечатлял. Правда, энергии требовалось на ее запуск столько, что порой корабль не мог вести стрельбу из обычной артиллерии, а дефлекторы проседали настолько, что становилось страшно за судьбу самого корабля. Не говоря уже о том, что дальность стрельбы у этого оружия, запитанного от корабельного реактора солнечной ионизации, не превышала дальности простого турболазера, из чего следовало, что один залп из этой пушки мог обесточить корабль перед огнем противника. Не говоря уже о том, что стоимость ремонтных и исследовательских работ по этому проекту оставалась недосягаемо огромной, несколько миллиардов за одну установку. Если для самой Галактической Империи подобные пушки не ставились на каждый встречный звездный разрушитель, что говорить про новую республику, которая не обладала подобными финансовыми ресурсами ни в прошлом, ни сейчас. Поговаривали, что подобного рода пушка имелась на борту захваченного контрабандистом бустером Терриком звездного разрушителя, переименованного им в Искатель приключений, однако достоверной информации об этом не имелось. Возможно, что это было очередной порцией слухов, которые распускал преступник. Может быть, адмирал, вывел его из раздумий голос командира флагманского корабля. В систему вошел корабль. Классифицировали? Да, это Е9-исследователь. Передают опознавательные сигналы. Название «Изящная леди», ответил командир звездного крейсера, собрат Монкаламари. Капитан, с длинным и легким, словно прибрежный бриз именем, улыбнулся адмирал. Прибыл курьер с деликатесами из дома. Пусть направляется к диспетчерской станции. Так точно, сэр, но... Командир крейсера запнулся. Мы регистрируем, что с этого корабля ведется передача. Наверное, обменивается сообщениями с диспетчерской, предположил Раджаб, бросив взгляд на оборонительное построение, которое он избрал для защиты обеих орбитальных верфей и кладбища имперской техники на поверхности Хаста. Корректировка, которую он произвел для того, чтобы держать под контролем все пространство вокруг станций. Урок, выученный после нападения имперцев на планету Кайфел. Расположенные в одной горизонтальной плоскости верфи защищались сверху станции типа Галантри. Две станции первого поколения располагались слева и справа от верфи, в то время как станция второго поколения держалась снизу от мастерских, заполненных техникой. Шесть звездных крейсеров Монкаламари расположились для максимальной эффективности обороны. 4. В пространстве между станциями два других, флагманы и еще один корабль, впереди, чтобы имелась возможность принять первый удар на себя. Не то, чтобы Монкаламари достоверно знал о том, что имперцы нападут непосредственно на его флот, но стратегия требовала от него обезопасить станцию со всех сторон возможного нападения. Тот, кто не учит уроки истории, обречен их повторить. Так что размещение кораблей и станций вокруг ремонтных мастерских подобно граням пятиугольной пирамиды, где флагман и соседний с ним Матилот выступали вершиной, а обе орф первого типа, застывшие внутри них практически отремонтированные звездолеты и разгруженные средние транспорты, основанием, являлось наиболее приемлемой и подходящей для отражения атаки формой оборонительного ордера. «Никак нет, сэр», — диспетчерская отвечает, что вектор они уже передали. С кем общается изящная леди, непонятно. Нарушение периметра безопасности, нахмурился адмирал Раджаб. Каждый из фрахтовиков знал, что в пределах звездной системы запрещено пользоваться системами дальних коммуникаций. Направьте к кораблю патрульные истребители. Возмущение гиперпространства. Донеслось новое сообщение. Крейсер-тральщик типа Иммобилайзер 418. Активированы гравитационные поля. Сэр, это захваченный у нас тральщик. В имперском флоте значился как черный аспид. Боевая тревога. пробасил адмирал Раджаб. О, он прекрасно знал, что именно так имперцы начинали свою атаку на планету Кайфел. Всем кораблям поднять истребители и бомбардировщики. Сообщить конвою с припасами и надак, имперцы напали на нас. Два звездных разрушителя типа Интердиктор. Новый доклад. Вышли из гиперпространства слева и справа от крейсера тральщика на пределе действия его гравитационных рукавов. Активируют собственные проекторы. Сэр, весь флот находится в зоне блокирования работы гипердвигателей. Мы не собираемся бежать. Поморщился Раджаб. Мы примем бой. Выдвигаемся навстречу тральщикам. Двум остальным парам сблизиться с интердикторами и уничтожить их, пока не прибыли новые корабли. Адмирал, конвой сообщает, что атакован новый Альдеран. Они направили один звездный крейсер и два ударных фрегата на защиту планеты. То есть, к нам идут 40 транспортов ГР-75 и 6 звездных крейсеров, уточнил Раджаб. Так точно, сэр. Они прибудут только через полтора дня, подтвердил командир флагманского крейсера. Изящная леди уклоняется от наших кораблей, движется в сторону крейсера-тральщика. Прибытие новых кораблей. По три разрушителя вблизи каждого из интердикторов. Вблизи тральщика появились звездный разрушитель типа Имперский 2, звездный разрушитель типа Венатор. Двойка передает идентификатор системы распознавания свой-чужой как расплата. Это же флагманский звездолет принца-адмирала Дилака Кринеля из Сьютрикской гегемонии. Воскликнул адмирал. Так вот кто действует против нас. Не грант-адмирал, а принц-адмирал. Немедленно передать эту информацию командованию флота на ДАК. Оповестите корабли флота. Сегодня мы возьмем реванш за все их нападения. Станция Галан-3 атакована. Ударный крейсер типа Акламатор-2 и авианесущий звездный разрушитель типа Провидение. Похоже, имперцы выгребли все свои ресурсы. Крохотные щупальца на подбородке Мон Каламари зашевелились в раздражении. Начинаем атаку, приказал он. Как только уничтожим передовой отряд во главе с двойкой, распределяем атаку по другим отрядам. Свяжитесь с верфями. Пусть выводят звездолеты со стапелей. Они не уничтожат наши верфи и корабли, сэр. На обеих станциях диверсии. Топливозаправочные станции не работают. Реакторы обеих орф обесточены. Ремонтные бригады стараются запустить аварийные источники энергии. Держать позиции, произнес адмирал Раджаб. Оборона эшелонирована. Им не уничтожат верфи и звездолеты. Мы спасем флот. Противник выпускает истребители и перехватчики. Большое скопление дроидов-истребителей и дроидов-бомбардировщиков вблизи станции Галан-3. Запросите сведения о характеристиках этих машин. Нахмурился адмирал. Похоже, империя совсем уже обнищала, раз стала использовать подобные раритеты, утратившие свою боевую ценность. Адмирал Раджаб, Мон Каламари, отвечающий за работу сенсоров и систем связи, тряхнул большой головой. В его глазах читалось недоумение. Венатор открыл створки главного ангара. Фиксируем нарастание энергии. Запускают истребители, уточнил командующий флотом. Акламатор-2 и проведение корабельными ракетами и протонными торпедами уничтожили генераторы Галана-3. Множественные отметки десантных средств в районе верфи и станции. Сэр, они не уничтожают наши корабли и верфи. Они берут их на абордаж. Направить на помощь десант с крейсеров. Распорядился адмирал Раджаб. Верфи и корабли необходимо отбить любой ценой, сэр. Получили телеметрию с передовых истребителей, направленных против Венатора и расплаты. Вместо нижнего ангара у этого корабля реактор солнечной ионизации. В главном ангаре там нет мла. Там, договорите уже. Разозлился адмирал Раджаб, посмотрев на хронометр. С момента появления Венатора и расплаты прошло 5 минут. Через минуту его флагман и следующий за ним крейсер войдут в зону уверенного поражения турболазерами звездолетов противника. Молодой Мон Каламари захлопал глазами. Сэр, там имперцы зачем-то разместили в главном ангаре Венатора ионную пушку В-150 «Планетарный защитник». Страшилка для детей. Рассмеялся Раджаб, рассматривая изображение несуразного корабля. И Кринниль в самом деле думает, что подобным макетом их можно ввергнуть в панику. Для питания такого орудия им потребуется, как и нам на Хоте, реактор солнечной ионизации. Он оборвал себя на полуслове. Как раз в тот момент, когда массивная сфера внутри главного ангара Венатора изрыгнула из себя один за другим два аломалиновых ионных заряда. Вечно можно смотреть на несколько вещей. Как горит огонь, как течет вода, как работает кто-то другой, и как по звездному крейсеру Мон Каламари пробегают алые молнии ионных зарядов, гася его скорости бортовое освещение. Минуту назад этот корабль двигался строго по прямой, готовясь открыть огонь по Химере, Дракону и Черному Аспиду, а сейчас уже дрейфует в сторону, не в силах погасить инерцию в безвоздушном пространстве. Второй звездный крейсер, путь которому едва не пересек беспомощный флагман Мон Каламари, принялся забирать вверх, оголяя свое днище, позволяя рассмотреть его во всех подробностях нашим канонирам, и соответственно, передать пламенный турболазерный привет из всех орудий. «Дракон поразил флагманский звездный крейсер», — сообщил Пеллион. «Как и планировалось», — произнес я. «Как видите, капитан, командующий Мон Каламари действует строго в соответствии с психологией своей расы. Увидел черного аспида, домыслил ситуацию благодаря своему тактическому гению и бросился в атаку, намереваясь устранить самую слабую из атакующих групп. По его мнению, конечно». «Так точно, сэр», — произнес Пеллион. «Авиакрыло второго корабля надежно связано боем». «Вот и превосходно», — произнес я, сверившись с тактическим экраном. «Пока все происходит, как и задумывалось. Любопытно, что республиканские пилоты, несмотря на свои преимущества в скорости и вооружении, до сих пор не уничтожили ни один карельянский корвет, прикрывающий днища имперским звездным разрушителем. Что ж, которое уже сражение подтверждает факт, что надежная защита нижней полусферы Изров может быть достигнута крайне простым, но нетрадиционным для этой галактики способом. Посмотрим, что такого сможет предложить господин кораблестроитель Рейнзион. Свяжите его боем, чтобы не смог приблизиться к черному аспиду и дракону. Отследите траекторию и скорость обездвиженного флагмана. Направьте на его борт десантные партии. Недопустимо потерять его из виду или допустить, чтобы они исправили повреждения. Будет исполнено, сэр. С дракона передают, что переходит к накачке энергии. 4 минуты и 40 секунд до полной перезарядки, сообщил лейтенант Пчель. Состояние энергетической структуры, поинтересовался я. Есть отказавшие генераторы. Скачок напряжения устроил несколько замыканий, сообщил лейтенант. Обещают устранить к следующему залпу. Держите на контроле, лейтенант Пшель, приказал я. Как только разделаемся со вторым звездным крейсером, Химера, Дракон и Черный Аспид должны высадить десанты на него. Затем выдвигаемся к верфям на помощь Фениксу и Каликоидному Рою. Не уверен, что она им нужна, заметил Пеллион, указав на исторгающий из себя ярость корабельных ракет корабль-близнец легендарной незримой длани. Авианесущий звездный разрушитель сепаратистов буквально вколачивал ракеты в борт защитной станции типа Галантри и в заднюю полусферу двух звездных крейсеров Мон Каламари, направившихся к отряду, возглавляемому капитаном Дорья. Если делать выводы о том, что большая часть двигателей этих звездных крейсеров уже осыпается залпами противокорабельных ракет, большую часть из которых Мон Каламари успешно сбивают, придется им туговато, конечно, потому что ракет на старом сепаратистском корабле порядка 2800 ракет, и изрыгают их в цель 102 пусковых аппарата. Все корабли и истребители противника сосредоточены в центральной части оборонительного построения, сообщил Пеллион. МЛА противника оставили корабли и перешли к атаке наших звездолетов. Воинственный капитан Абана получил 2 протонные торпеды в турболазерную батарею правого борта. Повреждения не критичные. Станция Галан-2 отправила все свои истребители в сторону ближайших очагов сражения. Как и предполагалось, улыбнулся я, посмотрев на хронометр. Они будут драться за свои верфи и корабли до последнего. 9,5 минут с момента начала операции. Капитан Игор и 2 десятка корветов вступают в сражение, хмыкнул Пеллион, увидев, как на дистанции уверенного поражения турболазерами и ударными ракетами станции типа Галан-2, лишенной поддержки группировки звездных крейсеров противника, появилась наша победа, и через несколько секунд ее пусковые установки разрядились. Маршевые двигатели ближайшего же звездного крейсера противника превратились в металлолом, а следом, чтобы испробовать на вкус торжествующих республиканских пилотов, азартно гоняющихся за те истребителями вокруг орбитальных верфей, прямиков в гуще сражения материализовались, вырванные из гиперпространства искусственными гравитационными полями, 21 карельянский корвет типа ЦР-90, и жатва новореспубликанских пилотов началась. Перед 3 имперскими звездными разрушителями-единичками, неумолимым Александра Мора, воинственным капитана Абана и непреклонным капитана Дорьи ставилась простая задача. Хотя, сперва командиру отряда Беш, капитану Дорье, казалось, что задача слишком проста для сразу 3 имперских. Он даже на мгновение подумал, что гранд-адмирал назначил его во главу отряда со словами: «Это проверка ваших командирских способностей, капитан, с издевкой. На мгновение в памяти всплыли старые обиды к Трауну и Пеллиону. В самом деле, чем это может быть, как не насмешкой, подобный приказ? Атаковать и привести к молчанию защитную орбитальную станцию типа Голоны, расположенную справа от коридора вторжения отряда Аурик под командованием самого Гранд-Адмирала. А потом, стоило только его отряду выйти из гиперпространства, картинка нападения сложилась. Все просто, как всегда. Сперва черный аспид, идущий по вектору, пересылаемому с корабля шпиона, появляется за пределами дистанции открытия огня передового отряда звездных крейсеров Мон Каламари. Затем, два интердиктора появляются по бокам от пирамидального построения. 12 работающих генераторов на трех кораблях создавали огромную зону искусственной гравитации, которая не позволяла ни одному кораблю противника выскользнуть из ловушки. А вместе с тем, как только к правому интердиктору выдвинулись корабли Мон Каламари в количестве двух крейсеров, а другой их отряд реализовал аналогичную тактику на диаметрально противоположном направлении, отряды Беш и Креш материализовались, одновременно прикрывая от атаки звездные разрушители-заградители, по три звездных разрушителя, мало того, что выставляли 15 эскадрилий истребителей и перехватчиков против 72 машин с двух звездных крейсеров, так еще и имели подавляющее огневое превосходство в турболазерах и ионных орудиях. Отойти назад корабли противника уже не могли, у них в тылу действовали аккламаторы проведения из отряда Дорн, отсекающие всех любопытных и трусливых от Голона-3, орбитальных ремонтных верфей и кораблей на них массированным ракетно-торпедным огнем, не говоря уже о многочисленных дроидах МЛА, прикрывающих высадку десанта. Воинственный докладывает об уничтожении одной из трех орудийных башен средних турболазеров, произнес Вахтиный. Дорья поморщился. Какого джедая Абан так подставляется? Его задача держать правый фланг, а не геройствовать. Абану изменить угол схождения с противником на 7 градусов, распорядился он. Так союзный звездный разрушитель избежит атаки по верхним палубам, и в то же время, исключая левую часть башенной артиллерии, сможет полностью ввести в строй правый борт. Неумолимый под командованием капитана Мора действует зеркально, зажимая звездолеты противника со своей стороны. Оба звездолета противника оказались между трех зубьев имперских звездных разрушителей так, что каждому из них приходилось разделить свой бортовой огонь сразу по двум целям: воинственному, зависшему слева, и непреклонному, держащемуся по центру. Второй крейсер вел огонь одним бортом по непреклонному, а вторым – по неумолимому, расположившемуся справа. В то время, как флагман отряда терпел на себе ураганный огонь и всецело с этим справлялся, два фланговых звездных разрушителя вовсю крушили защиту своих оппонентов, пытающихся маневрировать ради продления своего сопротивления. Дорья прекрасно понимал, что два крепких звездных крейсера способны держать удары трех звездных разрушителей непозволительно долго. Уж что-что, а дефлекторы и броня у Мон Каламари на загляденье. Но это не снимало ответственности за уничтожение этих кораблей. Траун поставил задачу и не выдал никаких тактических указаний. Сперва командиры отрядов растерялись. В прошлом Гранд-Адмирал четко прописывал их действия, а сейчас командир непреклонного с легкой неприязнью посмотрел на держащийся справа звездный разрушитель неумолимый. Его капитан нашел в себе мужество для того, чтобы напомнить верховному главнокомандующему то, что командирам звездных разрушителей предписывалось решать тактическое выполнение задач самостоятельно. Вот полтора года с момента возвращения Гранд-Адмирала из неизведанных регионов. Ему было плевать на это. Словно дроид-воспитатель для маленьких детей, он держал под контролем пошаговое выполнение каждого своего приказа. И когда Дорья заикнулся об этом, между ним и Трауном пробежал ранкор ссоры. А затем и Пеллион подключился и выслушал в свой адрес много нового. Но все это детали. Главное, капитан Дорья уже понял. Гранд-адмирал просчитал возможность того, что противник атакует корабли, оборудованные гравитационными проекторами. Впрочем, это логично. На месте республиканского командующего Дорья поступил бы точно так же. Несмотря на то, что с начала сражения прошло всего 2 минуты, противник уже лишился двух звездных крейсеров, дракон вывел из строя при помощи ионной пушки. Химера и прочие звездолеты отряда Аурик сейчас высылали абордажные партии для того, чтобы заполучить эти корабли. С ними придется немало провозиться. После обстрела из таких орудий электроника или уничтожается совсем, или выходит из строя. В последнем случае системы всегда можно перезапустить, хоть это и чревато гораздо большими разрушениями. И сейчас только скорость продвижения десанта решает, Успеет Траун захватить оба корабля до тех пор, пока республиканские техники не устранят повреждения, или же, внезапно, на месте флагманского звездного крейсера Мон Каламари образовался огромный бело-желто-оранжевый сфероид чистой энергии. Корабль, отнесенный на сотни километров в сторону от места своего обстрела, за несколько секунд превратился в ничто. Детонировал реактор, констатировал кто-то из вахтенных. Дорья молча согласился. Звездный разрушитель-тиран, обстрелянный из подобного оружия во время битвы при Хоте, пришлось восстанавливать на месте. Как раз таки, чтобы не допустить подобного исхода. Противник окончательно и бесповоротно лишился одного из своих крейсеров, констатировал он громко, чтобы привлечь зевак к работе. У него осталось еще 5 боеспособных МС-80, и один из них как раз пытается выскользнуть из наших клещей. Звездный крейсер закладывает дугу, сообщил старший помощник. Пытаются перестроиться к нам необстрелянной частью корпуса, мгновенно определил Александр, глядя сквозь иллюминатор рубки, как вражеский корабль, ускорившись, пытается вырваться из огненного мешка, в который угодил. Перетерпев ураганный огонь от непреклонного Дорьи, звездный крейсер обдал его залпом турболазеров и ионных пушек с правого борта, намереваясь совершить под носом у двух звездных разрушителей маневр, описать дугу и вырваться из-под перекрестного огня. Второй крейсеру так явно не повезет. Каликоидный рой как следует проредил его двигательный массив, и все, на что сейчас оказался способен этот корабль, обреченный жертвой держаться под ураганным огнем сразу двух противников, каждый из которых не уступал ему ни в крепости, ни в вооружении. А уж учитывая тот факт, что 10 эскадрилей ТИЕ истребителей и ТИЕ перехватчиков с воинственного и непреклонного превосходили более чем в 3 раза авиакрыло самого корабля Новой Республики, исход этого маленького сражения уже не казался чем-то несбыточным. Даже поддержка 2 эскадрилей крестокрылов с орбитальной станции Галаны не могла спасти положение. Имперцев банально было больше, и они уже научились воевать не количественным, а качественным превосходством, качественно реализуя все лучшие стороны своих машин. Правда, судя по отчетам о соотношении погибших с обеих сторон, еще не вполне научились обходить недостатки техники из серии ТИЕ. Имперские корабли выполняли поставленные перед ними задачи, не собирались позволять противнику перестраиваться, чтобы не допустить численного или качественного паритета на одном из фронтов. А как раз сейчас это и предполагал сделать командир более живого звездного крейсера, и остановить его можно только одним способом, разрушив трезубец формации. Сообщить на непреклонный, приказал Александр, мы отправляемся в погоню. Курс противника был яснее ясного, обдав 2 из 3 разрушителей огнем из своих турболазеров, словно кружащим голову фейерверком, он, заложив вираж, намеревался отойти к защитной станции. Несмотря на ураганный обстрел станции ракетами с каликоидного роя, звездный крейсер намеревался вырваться из огненного мешка туда, где мог спокойно отсидеться за ее крепкими щитами, и уже оттуда их сколупнуть будет непросто. «Капитан Дорья подтверждает вашу инициативу», — раздался голос офицера связи. «Ну еще бы», — подумал Мор, — «если упустим этот крейсер, проблем в будущем не оберемся. Одно дело сбить щиты станции при 3-кратном превосходстве в кораблях, и совсем другое — делать то же самое, когда под боком еще боеспособный МС-80». Неумолимый, довернув носом вслед за проплывающим перед ним звездолетом противника, сосредоточил на его правом борту кинжальный огонь своей башенной артиллерии, усилив его ионными пушками. Истребители и перехватчики, получив соответствующие указания от контрольно-диспетчерского пункта, устремились в погоню, завлекая в круговерть смертельных кульбитов остатки 3 эскадрилий авиакрыла удирающего звездного разрушителя. Словно волны, смертоносная зелено-синяя энергия турболазеров и ионных орудий накатывала на корабль Мон Каламари. Корпус, в тех местах, где дефлекторы уже не могли переварить подобный объем энергии, из молочно-белого начинал превращаться в серый, после чего чернел, закопченный плазмой при попадании. Пробитий пока не наблюдалось, и все же имперцы, словно приклеенные, держались на правом траверзе республиканского звездолета. И судя по всему, Мон Каламари явно перекачивали энергию из носовых дефлекторов на двигатели, стремясь побыстрее оторваться от настырных имперцев. Рулевой, не отвлекаясь на то, чтобы выцелить взглядом нужного члена вахты, смещение влево 140, тем самым его звездный разрушитель должен был выйти в корму противнику, туда, где наименьшее количество орудий. Да, дефлекторы там в настоящий момент посерьезнее, чем с изувеченного огнем имперских артиллеристов правого борта, но это не будет играть большой роли, если противник доберется до станции. Потребовалось несколько минут для того, чтобы добиться уверенного сближения с противником. Мла неумолимого, словно стая назойливых насекомых, метались вокруг республиканского корабля, жаля его тысячами зеленых игл из своих лазерных пушек. Но туша этого гиганта им не по зубам, по крайней мере пока целы дефлекторные щиты. Понимали это и на звездном крейсере, отчаянно сражаясь с наседающими кораблями, безжалостно стремясь их если не уничтожить, то хотя бы отогнать от себя. Имперским пилотам нужно всего-то поднырнуть под невесомую пленку энергетического щита и распахать броню в тех местах, где расположены проекторы дефлекторных полей, схемы кораблей у пилотов имелись, уязвимые места противников они знали на зубок. Но и противник понимал, чего они хотят. Собственно, Александр и не надеялся на то, что пилоты достигнут успеха в столь неблагодарном предприятии. Кто угодно, но только не пилоты техники семейства ТИЭ. Вместо этого он рассчитывал на то, что они смогут отвлечь артиллеристов противника на долгий срок и это позволит, как и предполагалось, рассеянное внимание противника дало шанс канонирам сконцентрировались на том, чтобы нанести максимальный вред корме противника. Время стремительно таяло, до станции оставалось не так уж и много, и вскоре ее орудия смогут поддержать звездный крейсер своим огнем. Но в одних местах имперские турболазерные разряды уже просачивались сквозь прорехи в незримом щите звездного крейсера, отрывали от корпуса целые пластины брони, превращая их в затвердевшие в холоде вакуума металлические шарики. В других, менее бронированных местах выстрелы пронзали корабли насквозь, испаряя все, что встречалось на пути. К несчастью для крейсера Монкаламари, таким местом у него служили двигатели ДЮС, до которых все же добрались артиллеристы неумолимого. И, словно хищник, почуявший кровь своей жертвы, сдаваться не собирались. Висящая теперь уже на недостижимом для звездного крейсера расстоянии боевая орбитальная станция типа Голоны сверкала огнями, как будто приглашая исследовать ее. Более 2 километров в длину, почти по километру в ширину и высоту, станция топорщилась турболазерными батареями, пусковыми системами протонных торпед и установками лучей захвата. Такая станция, несмотря на то, что являлась лишь представителем первого поколения, весила больше, чем имперский звездный разрушитель, и хотя оружия на ней было не слишком много, протонные торпеды давали ей возможность быстро нанести серьезный ущерб. Станция могла с легкостью разрушить любой из кораблей противника, который прорвался бы сквозь имперские ряды. Конечно, если его экипаж был так глуп, чтобы подставиться, экипаж неумолимого глупостью не страдал, и его командир прекрасно понимал, что вскоре ему предстоит писать очередной доклад, и совершенно не стремился к тому, чтобы встретиться с гранд-адмиралом и пытаться оправдаться. Поэтому, раз истребители и перехватчики уже заканчивают дожевывать малые летательные аппараты из ангаров атакуемого звездного крейсера и боевой станции, пришло время подготовить последнюю к тому, что скоро с ней будет. «Выпускайте бомбардировщики», — приказал Александр, продолжая наблюдать за тем, как безжалостная зеленая плазма и голубоватые ионные выстрелы поглощают метр за метром броню и остатки кормовых щитов корабля. Покачивая изогнутыми солнечными панелями, дюжина ТИЭ бомбардировщиков выпорхнула из ангара имперского звездного разрушителя и, продолжая держаться в нижней полусфере, выдвинулись вперед, в сторону звездного крейсера Монкаламари. «Приказ корвету – сопровождать и прикрывать», – распорядился Александр, поглядывая в сторону Голлана, продолжающего бессильно отплевываться огнем турболазеров. Да что там турболазеров? Из всех орудий и пусковых установок, дроиды-истребители скаликоидного роя и бомбардировщики Гиена, не имея адаптации под современные реалии боя, гибли в немалом количестве, как и пилоты ТИЭ в свое время, не имея опыта противодействия закаленному в боях противнику. Впрочем, никто и не предполагал, что они смогут достичь первоочередной цели и справиться с оборонительными сооружениями без помощи кораблей. На такой станции обычно установлены очень могучие щиты, которым одиночные торпеды, что укусы мошек. Зато нацеленная в одну точку группа таких снарядов, выпущенная гиенами, перегрузит систему питания щитов. На какое-то время щиты ослабнут, а то и вовсе исчезнут, и их придется восстанавливать. Именно этот временный промежуток нужен дроидам-истребителям с изменяемой геометрией для того, чтобы разнести к хатту дефлекторные проекторы и прорядить артиллерию станции. Головные орбитальные ремонтные мастерские Траун уничтожать запретил, в отличие от 6 звездных крейсеров Монкаламари. 2 алые кометы пронеслись, взрезав вакуум, разделяющий дракона и Галан-3. Щиты станции, без того уже изувеченные огнем каликоидного роя и феникса, мигнули, растворившись после первого попадания. Второе, поразившее станцию в самое сердце, спровоцировало каскадное отключение всех систем. Артиллеристы планетарного защитника сумели поразить генераторы наиболее передовой из всех имеющихся в распоряжении новой республики станций, что означало полное падение защиты противника над верфями. И сейчас парочка кораблей, переживших войны клонов, прикрытая от атак истребителей двумя десятками кареллианских корветов, могла преспокойно продолжать свое черное дело по захвату важнейших объектов этой операции. Тщательно выстроенная вражеским командующим оборона разваливалась. Флагманский корабль уничтожен, на одном из звездных крейсеров сейчас находятся абордажные партии, и если экипаж МС-80 не выбросит очередную ересь с попыткой запуска реакторов, то этот корабль однозначно перейдет под контроль Трауна. Правда, морока с его восстановлением ляжет уже на плечи самого гранд-адмирала. Двигатели вражеского крейсера уничтожены. Александр придирчиво рассмотрел открывшуюся перед ним картину. Вся кормовая часть звездного крейсера «Мон Каламари» представляла из себя набор искореженных, оплавленных, местами разорванных детонациями, как внешними, так и внутренними, металлических конструкций. Корабль двигался по инерции, выпуская атмосферу из пробитых отсеков, вяло пытаясь управляться маневровыми, которые ему еще оставили бомбардировщики с неумолимого после своего налета. Этот корабль явно никуда не денется в ближайшее время, и еще не факт, что будет возможность его забрать с собой. Тактически выгоднее было бы его расстрелять и переключиться либо на тот крейсер, который сейчас в два огня разукрашивали воинственный и непреклонный, или же переключиться на висящую впереди и немного вверху орбитальную защитную станцию, маняще и призывно отыгрывающую красками турболазеров. «Свяжитесь с ними и потребуйте сдаться», — голос звучал неестественно, словно кто-то сдавил горло стальной рукой. «А если откажутся?» — поинтересовался вахтенный начальник. «Проинформируйте гранд-адмирала о моем решении незамедлительно», — быстро произнес Александр. «Укажите, если корабль противника не подчинится требованиям, то я намерен уничтожить его реакторы. В худшем случае они все сдохнут к исходу текущего дня, а наши специалисты все равно поднимутся к ним на борт. В лучшем случае их реакторы рванут и корабль испарится, как и их флагман. Кстати, последние республиканцам также напомните. Лично мне, без разницы их судьба. В уважении к противнику и сохранении ему жизни здесь играет только Траун. Это все, лейтенант, уточнил я, заслушав от Пшиля сообщение с неумолимого. Так точно, сэр, конец сообщения, подтвердил тот. Информацию принял, ответил я, наблюдая за тем, как еще одна волна десантных челноков направляется на борт вражеского звездного крейсера, который, несмотря на 20 минут, прошедшие с момента начала операции, продолжал оставаться черным и мертвым куском металла, который едва удалось остановить. В ином случае, ему предстояло бы еще лететь и лететь сквозь километры безвоздушного пространства, наматывая миллион за миллионом. Пораженная огнем главного калибра дракона в качестве крайней цели орбитальная платформа Галан-3 стала подтверждением еще одного предположения: выстрелы этого орудия в состоянии пробивать щиты даже защитных станций. И это зарубка на будущее. Конечно, если проект «Солнечный ожог» себя оправдает. Впрочем, все это уже лирика. Вопрос в том, сможем ли мы после использования ионной пушки В-150 вообще восстановить корабельные системы, или же идея, родившаяся по принципу «а почему?», собственно, нет, превращает корабли в неремонтируемый лом. Вот как раз по этой причине дракон и не ведет огонь каждые 5 минут, а вовсе не по той причине, что собранная на коленке энергетическая структура, которая должна была обеспечить скорострельность изобретения, начинаем сбоить и выходить из строя. И, судя по всему, для четвертого залпа нам потребуется уже минут 20 накачки, а не 10. В реалиях космической войны, когда минуты промедления могут запросто изменить ход сражения, оружие подобной силы должно быть скорострельным. В противном случае, просто нет смысла держать его на поле боя после нескольких залпов. Хотя перспектива у технологии, вне всяких сомнений, имеется. За 20 минут боя вывести из строя два звездных крейсера «Мон Каламари» и одну орбитальную защитную станцию – это, вне всяких сомнений, огромное преимущество. Находясь за пределами зоны поражения как турболазеров любого из противников, так и истребительно-бомбардировочной авиации Новой Республики, «Химера» могла контролировать сражение, позволяя насладиться полнотой картины происходящего, одновременно осуществляя защиту крейсера тральщика и дракона, не говоря уже о том, что к 30 минутам с момента начала операции из гиперпространства должен выйти наш транспортный караван, звездные галеоны, в трюмах и на палубах которых находится все необходимое для третьей фазы операции оборудование, включая контингент техников и инженеров, под чьим чутким руководством весь этот полезный груз, гипердвигатели и системы навигации, будут монтироваться на захваченные нами орбитальные ремонтные мастерские и защитные станции. Появись здесь, в тылу маломальски серьезный звездолет противника, и всем этим кораблям будет ой как не сладко, от слова совсем. Одна химера, конечно, тоже мало что сможет сделать, но и гравитационные поля, мешающие работе гипердвигателей, распределены таким образом, чтобы в случае необходимости каждый из трех кораблей, оборудованных подобными проекторами, запросто могли покинуть зону боя, прекратив использование своих специальных возможностей. На правом фланге, где действовал отряд беш-капитана Дории, республиканская защита фактически рухнула. Один звездный крейсер, чей экипаж, очевидно, поддался панике, сейчас представляет из себя жалкое зрелище. Закопченный на треть своего корпуса, деформированный с кормовой части, лишившийся всего авиакрыла и большей части вооружения, он пытался спасти хотя бы некоторых членов своей команды от плена, выпуская шаттлы и фрахтовики, входящие в штатное комплектование этого типа звездолетов Новой Республики. К несчастью для них, капитан Мор сохранил свои эскадрильи боеспособными, и сейчас пилоты имперских истребителей и перехватчиков устраивали охоту за теми, кто пытался сбежать. Удачно, большая часть беглецов оказалась уничтожена, остальные мла неумолимого повернули назад. Но посадят эти корабли уже имперские военнослужащие, после того как пристыкуют к ним десантные челноки. А вот сам истерзанный звездный крейсер, сэр, МС-80, обстрелянный капитаном Мором, сдается, сообщил лейтенант Пшель. «Передайте на неумолимый мои поздравления с этой победой», произнес я, «и напомните капитану Мору, что он теперь отвечает за этот корабль и его экипаж головой. К исходу суток звездолет должен быть готов к тому, чтобы покинуть эту звездную систему». А вот второй МС-80, обстреливаемый Дорией и Абаном, продолжал сопротивление. С помощью тактических инструментов я мог наблюдать за тем, как этот корабль продолжает яростно биться. Но даже сейчас понимал, что этот корабль, уже лишенный авиационного прикрытия, с выведенной из строя боевой рубкой, с распаханной турболазерами обшивкой, обречен. На него заходили две эскадрильи ТИ-бомбардировщиков, и с их подвесов уже срывались протонные торпеды. Да то ли невидимый, защитный экран крейсера Мон-Каламари стал вдруг молочно-белым в попытке рассеять энергию взрыва. Из проекторов посыпались искры, и по корпусу прокатился сгусток плазмы, опаляя сгоревшую за время перестрелки краску. Полыхнуло пламя, и в районе ангарных створов открылась дыра глубиной в три палубы. Начал улетучиваться воздух, а вместе с ним и куски обшивки, внутренних помещений, тела разумных, инструментарий. Разглядеть все это на подобном расстоянии было практически невозможно, но за те месяцы, что я находился в этом теле, фантазия уже могла самостоятельно нарисовать всю картину происходящего. К сожалению, в случаях, когда корпус звездолета пробит, алгоритм событий всегда один и тот же, как и объекты, вышвыриваемые в космос из недр звездолетов. Куски полурасплавленной, покореженной брони разлетелись в стороны. Взрывы с корнем выворотили турболазерные батареи по левому борту, оставив в наростах блистерах на их месте почерневшие дыры. Кораблю откровенно досталось, и не ясна причина, по которой экипаж звездолета продолжает сражаться. Его оружие уничтожено, его двигатели пострадали, прикрытия нет, эскадрильи с непреклонного и воинственного при поддержке корветов истребили абсолютно всех пилотов Новой Республики. Продолжать сражаться с этим кораблем, не более чем трата времени. «Свяжитесь с капитаном Дорья», распорядился я. «Путь предложит избиваемому им кораблю сдаться в плен. Пока у этого крейсера есть возможность передвигаться своим ходом и хоть отчасти маршевые целы, звездолет можно присовокупить к нашему флоту с минимальными повреждениями и трудозатратами. Но как только он станет нетранспортабелен, так же как и звездолет, обстрелянный неумолимым, то с большой долей вероятности превратится в обузу для нас, и его восстановление явно будет проходить по остаточному принципу. Я пришел сюда за боеспособной техникой, которую отремонтировали для меня господа инженеры из Новой Республики, и, Как бы сильно я ни желал заполучить под свое командование как можно больше линейных кораблей, по итогам этого сражения, даже потеряв все галлоны, для выполнения поставленных задач будет достаточно и просто увести отсюда верфи и отремонтированные на них корабли, не дожидаясь реализации программы «Максимум». Взгляд на левый фланг не принес, ожидаемо, ничего нового. Если Дорья избрал тактику трезубца, расположив противника между звездными разрушителями и обрушив на них тем самым максимум артиллерийского огня, то командующий отрядом грек-капитан Моргот Астериас реализовывал классический линейный бой, маневрируя и перестреливаясь с противником. При этом вершитель он определил для защиты своего крейсера заградителя, и сейчас тот выступал в качестве корабля поддержки, то и дело поливая турболазерами мелькающие в зоне поражения звездолеты Новой Республики. Бранди, наверняка, сейчас просто исходит на нецензурные выражения ровно в той мере, в которой с ними знаком. Что ж, его можно понять. Это сражение не просто завоевание превосходства, не просто возвращение имперской собственности, не просто щелчок по носу Новой Республики, и даже не столько реванш за предыдущие поражения имперских сил. В первую очередь второе сражение за верфи Хаста – это проверка командирских способностей тех, кто командует звездными разрушителями. Флот растет, количество операций увеличивается по экспоненте. Как только будут готовы три десятка тяжелых крейсеров типа «Дредноут», можно будет говорить о создании отдельных соединений флота для выполнения куда как большего количества заданий. Но пока что, у меня лишь три командира на скорейшее повышение. Эрик Шахаши, благодаря его операции в системе Милагра. Дорья, если закончит миссию как следует. И Александр Мор, с аналогичной же мотивацией. Выводы предварительные и вполне могут быть изменены по результатам сражения. ХМ. Мой взгляд спустился вниз, к противостоянию крестоносца и оборонительной станции типа Голланд-2. ГМ хорошо, предположим, есть и четвертый кандидат на повышение. Тем более, что звездных разрушителей типа имперские у меня больше, чем экипажей для них. Вот только, свяжитесь с крестоносцем, распорядился я, и напомните капитану Егору, что предпочтительнее оставить от защитной станции хоть что-нибудь, что можно будет отправить в гиперпространство. Со стороны капитана Пеллиона раздался тихий смешок. Повернув голову, встретился взглядом с командиром моего флагмана. Гиллок предпочел стереть с лица улыбку и продолжить анализ ситуации и поступающих докладов. Все равно до наступления второй фазы Химере предстоит находиться в тылу. А вот потом, пусковые установки с первой по двадцатую разряжены, сообщил вахтенный офицер. Начинаем маневрирование, распорядился капитан Егор, напряженно вглядываясь в развернувшееся противостояние между его звездным разрушителем типа Победа и более чем в три раза превосходящей его по размерам защитной станции типа Голланд-2. Очередная партия противокорабельных кумулятивных ракет ушла в сторону противника, как и два полных залпа до нее. Итого, противник уже обстрелен 180 ракетами из 1600, имеющихся на борту. Но в этот раз, главное оружие крестоносца действовало так, как и предусматривалось создателями корабля, против космической цели. Бомбардировать поверхность, как это было во время сражения у планеты Кайфел, пока не было необходимости. И командир Победы очень надеялся на то, что ему и не придется тратить запас своих артиллерийских погребов на кладбище техники, расположенное на поверхности Хаста. Достаточно и того, что десантные шаттлы с крестоносца направлены на захват отремонтированной имперской техники, шаттлов и челноков, держащихся в своеобразном отстойнике вблизи станции, которую Егор и его подчиненные стремились обезвредить. Аппараты с 21 по 40 готовы к стрельбе и наведены. Огонь! Скомандовал Егор, скрежетнув зубами. Артиллеристы этой платформы оказались куда как сообразительнее и более умелы в обращении с доверенной им техникой, по сравнению с своими коллегами с орбиты Кайфел. Вновь большая часть ракет, приблизившихся к станции, были сметены турболазерным огнем. В то время как обе эскадрильи с крестоносца продолжали вести сражение, объединившись с ДП-20 и отгоняли назойливых повстанческих пилотов, очередные 20 кумулятивных противокорабельных ракет пошли на заход к станции. Турболазерный огонь Победы беспокоил и медленно просаживал щиты станции. Слишком медленно, чтобы можно было говорить об успехе выполнения поставленной задачи. Первая фаза нападения на верфи Хаста заключалась в отвлечении от орбитальных ремонтных мастерских и находящихся в них кораблей, звездолетов прикрытия. С этим успешно справились отряды Аурик, Беший грек. Отряд Дорн при поддержке дракона вывел из строя надоедливую станцию типа Галантри, и теперь десант из борта Феникса и каликоидного роя при поддержке двух десятков карелианских корветов типа ЦР-90 брали под контроль все то, что новая республика с таким трудом и тщательностью ремонтировала все эти годы. Судя по отметкам транспондеров, два имперских звездных разрушителя, бывшие обвинители и судья, уже находятся под контролем абордажных команд. Конечно, со стапелей они не выдвигаются, только идиот рискнет идти сквозь ад, развернувшийся вокруг верфи, на звездолетах, лишенных большей части вооружения. Да и судя по очертаниям надстроек, купола проекторов защитных полей на разрушителях также отсутствовали. Тогда тем более решение командиров десантных подразделений оставаться на месте и не пытаться прорваться, более чем логичное. Попасть под торпедный огонь каликоидного роя, который выплевывал реактивные снаряды в любую маломальски значимую вражескую цель размером больше прогулочного катера, то еще удовольствие. А ведь с верфи каждую минуту пытались удрать военнослужащие новой республики. Капитан Ирв с борта авианесущего звездного разрушителя уничтожал различного рода корабли республиканских инженеров пачками. Интересно, что за система перезарядки и охлаждения пусковых установок стоит на его корабле, раз он обладает подобной скорострельностью. Попали. Разнесся по мостику радостный крик. Егор вырвал себя из размышлений, прислушиваясь к интонациям. Судя по всему, попали не по крестоносцу, иначе бы ликования не было. Крошечный звездный разрушитель как раз отстреливался правым бортом, что позволило командиру корабля обратить внимание на то, чему обязаны радостные вскрикивания его команды. Огненный дождь предыдущего залпа обрушился на защитное сооружение новой республики, прожигая и расплавляя металл. Половина ракет оказалась сбита, но остальные дошли. Дефлекторное поле, среагировав на детонацию боеприпасов, не выдержало надругательства и исчезло сразу после того, как внутри проекторов щита произошли взрывы, уничтожившие надстройки. Опоры орудийных лафетов станции не выдержали, и турболазерные батареи оказались смяты. Находившиеся на борту Галана два разумные не оставляли попыток отбиться, но преимущество теперь было далеко не на их стороне. Взрывы кумулятивных противокорабельных торпед потрясали станцию. Защитники сначала тщетно пытались попасть по снующим вокруг корпуса имперским истребителям, вносящим еще больше неразберихи в происходящее, потом переключились на ДП-20. Карелианская канонерка, схлопотав пару попаданий в корпус, выбросила наружу кусок обшивки. Щит не выдержал прямого попадания. Корабль огрызнулся серией юрких и быстрых ракет, приведя к молчанию еще одну батарею противника. И лишь после этого поврежденный кораблик, выбрасывая дым из двигателей, медленно погреб к своему носителю. «Полный вперед!» — скомандовал Егор. «Прикрыть корпусом, истребителем и перехватчиком связать турболазеры противника боем». Лейтенант, командовавший ДП-20, отчаянно цеплялся за жизнь своего корабля. Его можно понять, первое назначение на мостик боевого звездолета. Жил и рвешь, чтобы все было как нужно, но крестоносец не успел. Протонные торпеды. Раздался панический крик. Егор до боли закусил губу, видя, как чудом уцелевший крестокрыл противника, вынырнув откуда-то сбоку, форсировал двигатель, чтобы постараться сбросить с хвоста словно прилипший ТИЭ-перехватчик. Результатом круговерти стало лишь то, что поврежденный огнем станции кораблик оказался единственным имперским кораблем между крестоносцем и повстанческим крестокрылом, сгоревшим во вспышке пламени, но успевшим выпустить две малиновые капли протонных торпед. Заговорили зенитные орудия, стараясь сбить кинетические снаряды. ДП-20 подключился, стараясь помочь огнем из своих лазерных пушек. Но все без толку, уничтожить получилось лишь один снаряд, а второй уже поравнялся с выхлопом двигателей карелианского фрегата, проходя в каких-то 10 метрах от его корпуса и ведомый компьютерными мозгами головки самонаведения, двигался к мостику крестоносца. Егор уже понимал, что пилот повстанцев выбрал наиболее оптимальную траекторию, как раз там, где на корпусе уже чернели выбитые лазерные точки зенитной артиллерии. Прежде чем ДП-20 оказался под защитой его дефлекторов, кораблик без предупреждения совершил рывок на правый борт. Малиновый снаряд впился в борт звездолета, не сумев отреагировать на изменение обстановки. Вспышка нестерпимого, яркого света переломила корпус ДП-20 пополам. По карелианскому кораблю, обеим его частям пробежала серия внутренних взрывов. Двигатели исчезли во вспышке, от которой пришлось прикрыть глаза, Взрыв произошел довольно близко к звездному разрушителю. За ним последовал и второй, детонировала носовая часть. Похоже, операторы пусковых установок на фрегате не успели опустошить свои ракетные погреба. Спасательные капсулы, рявкнул Егор, оборачиваясь. Оператор пульта систем сканирования, взглянув на своего командира полным ярости и боли взглядом, отрицательно покачал головой. Почти сотня членов экипажа погибла мгновенно. Осознали ли они в последний миг тот факт, что сейчас умрут, расщепленные взрывом двигателя и реактора, так и останется загадкой. Мощность скормового дефлектора на турболазеры. Сквозь зубы прорычал капитан Егор, взглядом пожирая пробегающие по корпусу Галана два огоньки. Оставшиеся турболазеры станции продолжали вести огонь. Управляющие ими артиллеристы, вкусившие адреналина от уничтожения первого крупного корабля атакующего их флота, переключились на крестоносец. «Отключить поддельный транспондер», — прокричал Егор, с нетерпением наблюдая за тем, как на тактическом экране отсчитываются секунды до перезарядки носовых пусковых установок. «Я хочу, чтобы эти выродки знали, что их прикончила не кренниливская мудрость императора, а мы, звездный разрушитель-крестоносец. Но, сэр, гранд-адмирал Траун прямо запретил рассекречивать маскировку», — напомнил кто-то из вахтенных. «У нас приказ вывести станцию из строя, а не уничтожать ее», — раздался еще один голос. Егор крутанулся на каблуках, издав нечленораздельный звук. Стоящий перед ним офицер, с перекошенным от ужаса лицом, отшатнулся назад. Кажется, увидев, как легко человек может превратиться в кровожадного монстра, он обмочился. Но его никто не винил, штаны намокли у многих. Этот, мятежный, сброд. Командир крестоносца чеканил каждое слово, разносящееся по помещению мостика крошечного звездного разрушителя подобно глазу божества войны, лично сошедшему с небес на землю в этот грешный мир ради того, чтобы лицезреть и лично поучаствовать в сражении. Уничтожил наших товарищей, убить их всех. Перечить ему никто не осмелился. То ли дело было в том, что его лицо, перекошенное от плохо скрываемой ярости, перестало быть той маской вежливости, которую он обычно носил, стараясь поддерживать авторитет флегматичного имперского офицера. То ли экипаж и впрямь вспомнил, что следует отомстить за смерть боевых товарищей, что еще два месяца назад являлись частью экипажа и были отобраны для управления Карелианским фрегатом лишь после соответствующего приказа гранд-адмирала по обеспечению безопасности звездных разрушителей малыми кораблями. То ли сейчас перед ними промелькнули лица молодого лейтенанта, командира фрегата, улыбчивого и добродушного малого, который прощал долги в собак, с легкостью заступал на вахту вместо кого-нибудь из сослуживцев, зубрил книги по военной истории и тактике, чтобы однажды выдержать перед флотской аттестационной комиссией экзамен на право командовать звездолетом крейсерского и выше класса. Возможно, они вспомнили их всех, 45 членов экипажа и 46 канониров, молодых мичманов, энсинов, рядовых матросов, менее полугода назад поднявшихся на борт крестоносца, закончив ускоренные курсы по подготовке личного состава флота. Наиболее очевидно, что вахтенные просто осознали тот факт, что жертва экипажа маленького корабля привела к тому, что их собственная жизнь, а также жизнь каждого из 5200 человек экипажа крестоносца, не оборвалась подобным образом. «Все ракетные аппараты перезаряжены, капитан», — донесся рапорт от ракетного пульта. «Последняя возможность отступить от нарушения приказа главкома. Цель в зоне поражения. Ракеты наведены на реакторы, батареи и системы жизнеобеспечения». Егор всматривался в более чем двухкилометровую тушу орбитальной защитной станции. Глаза застилали слезы боли и отчаяния. Кровавый туман ярости и желания отмщения держался и требовал уничтожить их всех. Убить их всех. Всех. Всех. Каждого сетого мятежника с этой станции, откуда вылетел этот проклятый крестокрыл. Его сердце и разум рвали друг друга. Желание отомстить и верность присяге, клятва стойко переносить тяготы службы, исполнять воинский долг, приказы, отданные командирами. Он хотел их всех убить, каждого на республиканской оборонительной станции, и имел на это полное моральное право. Желал этого больше жизни, но не мог, потому что он верен присяге и командованию. Долг превыше всего, даже собственной боли от невосполнимой утраты. Снять пометки с цели реактора и системы жизнеобеспечения, плохо слушающимся голосом прохрипел он, сделав шаг вперед и прислонившись лбом к холодной транспаристали иллюминатора. Он только что отменил свой собственный приказ об уничтожении противника, наступил на горло чувствами и эмоциями ради соблюдения присяги, верности долгу и выполнения приказа верховного главнокомандующего, задавил боль внутри себя подчинением, открыть огонь, вывести станцию из строя. В тот момент, когда противокорабельные фугасные ракеты рвали броню и внутренние системы орбитальной защитной станции типа «Голланд-2», командир звездного разрушителя типа «Победа» и со славным именем «Крестоносец» беззвучно рыдал, до боли впившись ногтевыми пластинами в кожу своих ладоней и ощущая зубное крошево во рту, смешанное с кровью из прокушенной щеки. Молодой лейтенант, командовавший карельянским фрегатом типа ДП-20, прикрывшим звездный разрушитель от неминуемой гибели, был единственным сыном капитана, и сердце командира крестоносца рвалось на куски от осознания несправедливости этой войны. Отцы не должны переживать своих детей. Никогда. Глава 54. Реванш. Часть 2. Поздравляю всех читателей с Днем России. Два коротких, один протяжный. Вот так просто. Фадеум скривился, бросив взгляд за иллюминатор кокпита изящной леди. «Да», — ответила ему голограмма знакомой с рождения женщины. И как всегда, ее тон не терпел возражений. «Деспотия лидера женщины». Кажется, так говорила Злючка, описывая свое мнение относительно его рассказов о взаимоотношениях с родительницей. «Этот союз приведет к стабильности и процветанию нашего народа, и всего лишь к участию в войне», — усмехнулся несостоявшийся Джинсарой. «Для начала, мы оценим то, что гранд-адмирал может нам предложить», — назидательно ответила женщина. «Он сделал свой первый шаг, на Сузифе регулярно доставляется все нам необходимое, совершенно бесплатно. А ты не подумала, что этот союз может быть еще хуже того, что был заключен с Леонией Тверой?» — поинтересовался Фадеум. «Джинсары работают над тем, чтобы понять истинные замыслы гранд-адмирала, как и всегда, когда она не знала ответа, предпочитала отмалчиваться туманными фразами. Уверен, что этим же вопросом задается большая часть новой республики», — произнес Фадеум. «По крайней мере на Корусанте, уж точно. Он обещал, что империя под его командованием изменится и станет лучшим воплощением себя», — напомнила лидер ордена Джинсары. «Как будто имперцы никогда и никого не обводили вокруг пальца», — закатил глаза командир изящной леди. «После опыта взаимоотношений с Тверой, не думай, что факт появления тебя из моего чрева дает тебе право читать мне нотации», — резко осадила его Саара и Кай. «Это называется здравый смысл, мама», — произнес Фадеум. «Я понимаю, что у женщин в твоем возрасте с этим бывают проблемы. Малой, я тебя в детстве порола», — проворчал лидер Джинсары. «Так это ж прописано в учении нашего ордена», — усмехнулся Фадеум. «Никакого насилия, только защита. Только идеалы мира и постижения знаний. Ты мог бы стать хорошим защитником, Джинсарой, если бы научился вовремя держать язык за зубами», — проворчала мать. «Неумение молчать и здраво рассуждать в критические моменты – это наша семейная черта», — парировал Фадеум, намекая, в очередной раз, на договор Саары и Кай с Леонией Тверой. Сделка, которая заставила Джинсарой служить кровожадным пиратом. «Так или иначе, но ты отправишься к гранд-адмиралу», — требовательно произнесла мать. «Я уже уведомила Трауна, что рядом с ним всегда будет Джинсарой. Будешь служить ему и защищать, и приглядывать», — хмыкнул Фадеум. Родительница предпочла отмолчаться. «Признайся, ты просто решила сделать так, чтобы я вообще не улетал с Химеры. Знаешь, когда мы договаривались начать все с чистого листа, я не думал, что ты тут же заставишь меня строить из себя послушного защитника». «Не преувеличивай», — фыркнула женщина. «Ты пробыл среди звезд гораздо дольше нашего народа, а значит, более тонко понимаешь их. Я собственную помощницу-то с трудом иногда понимаю», — подумал Фадеум. «А мы с ней говорим на одном языке и знакомы дольше, чем с Трауном». Но вслух, в качестве последнего своего аргумента, он произнес совсем другое. «Надеюсь, ты помнишь, что я так и не стал защитником Джинсары, и уж тем более не способен ощущать прямую угрозу, направленную на объект защиты, как это делали те, кто служили Леонии Тавире. И да, у меня нет при себе светового меча и деталей для того, чтобы. Этого и не потребуется», — заявила родительница. «Прости, тогда я вообще не понимаю, чем я могу, пусть даже формально, помочь гранд-адмиралу», — заявил Фадеум. «В таком случае, позвольте разрешить ваши затруднения», — раздался голос, знакомый до холодка по спине. Фадеум, натянув улыбку, повернулся. Белый мундир, горящие красные глаза, синяя кожа, черные волосы и коричневая ящерка на плече. «Гранд-адмирал Траун», — произнес Фадеум, чувствуя, как потеют руки. «Не слышал, как вы поднялись на борт изящной леди, что совершенно логично, учитывая тот факт, что я не хотел, чтобы вы об этом знали», — произнес гранд-адмирал, чуть отклонив голову в сторону. Он едва заметно кивнул голограмме Саары Кай. Родительница, низко поклонившись, прервала передачу. «Гранд-адмирал, сэр, если мои слова как-то вас задели», — сбивчиво принялся пытаться объясниться Фадеум, но был прерван бесцеремонным жестом со стороны имперского командующего. Тот протягивал ему: «Да ладно, берите оружие», — приказал Траун, — «и отправляйтесь на задание. У нас заминки на орбитальных мастерских. Необходима помощь специалиста вашего ранга». «Эхм», — только и смог выговорить Фадеум, принимая в руки предмет, буквально сочащийся силой, светлой ее стороной, что как-то не вяжется с делишками империи. «А можно спросить, откуда он у вас?» «У одного знакомого мне разумного их оказалось несколько», — туманно произнес Траун. «Так что этот, ваш». «Неловко как-то получилось», — подумал Фадеум, вешая на пояс оружие. «Так что мне нужно сделать, расскажу, пока вы будете готовить свой корабль к отлету», — произнес гранд-адмирал. И снова этот предательский холодок по спине. «Может, просто отопитель на корабле сломался?» Неумолимый, подобно року, от которого нельзя спрятаться или убежать, приближался к орбитальной защитной станции Голаны, той самой, чье падение станет открытыми воротами для вторжения на верфи и высадку остатков легиона, базирующегося на звездном разрушителе. Крейсер Мон Каламари сдался, капитулировал сразу после того, как его дефлекторы оказались превращены в обугленные деформированные конструкции и распылены по локальному пространству космоса, а обшивку расчертили, выжигая остатки турболазеров, истребителей и перехватчики неумолимого. «Даже упрямый солдат Новой Республики знает, когда лучше всего сдаться», — произнес Александр, разминая шею.